«Умри!» Вдруг троица филариалов Матаясу напала на Фира. «Что вы делаете?» Матаясу перегородил им путь. Тем не менее, троица не прекращала попыток. Одна из девочек пыталась пинать Фира, вторая колдовала, третья махала боевым топором в человеческой форме. Пинается КР, заклинание читает Марин, ну а Мидори осталась в облике девочки и орудует топором. У них у всех одержимые взгляды. «Ненавижу! Ненавижу эту девочку, которая единолично завладела любовью Маккуна, но при этом соблазняет других мужчин! Маккун принадлежит нам! Да, и никому другому!» «Нет, прекратите!» «Мы хотим Маккуна, а эта самка нам мешает!» «Мы хотим Маккуна, а эта самка нам мешает!» «Мы хотим Матаясу-сана, а эта самка нам мешает!» Матаясу начал сражаться со своими филариалами, чтобы защитить от них Фира. Хотя его девочки не дотягивают до уровня Фира, они все равно проворные. Видимо, сказывается наложение проклятий похоти и ревности. А поскольку их трое, Матаясу вынужден уйти в глухую оборону. И не только поэтому. Он ценит этих девочек. Как и в случае с Фира, он не может им вредить. «Атлас-сан, пожалуйста, очнитесь!» «Рафталия-сан, одежда жрицы! Наофуми-сама даже не обратил на меня внимания, когда я переоделась в одежду нашей расы! Это была просто дурацкая задумка остальных!» «Наофуми, что нам делать?» Воскликнула Мелти. «Я откуда знаю?» «Я бы и рад ответить, но ситуация слишком запутанная. Рафталия сражается с обезумевшей Атлой, Матаясу сражается не против Фира, а против своих филариалов, которых сам же усилил. Фира пытается защищать Рафтян и Руфта от битвы. Невероятно, как все изменилось за такое короткое время». «Ангелочки, хватит! Я не дам в обиду Фиратаны Падре!» Как же раздражает болтовня Матаясу. «Маккун мой! Нет, Маккун мой! Вы не правы, Матаясу-сан мой! И я не отдам его этой самке! И я не отдам его этой самке! И я не отдам его этой самке!» Какая у них замечательная дружба. Век бы слушал. Они все похожи на Фира, только без Охоги. Кэр в основном сражается когтями, но иногда выдыхает пламя. Разве бывают огнедышащие филариалы? А может, это какой-то подвид магии? Марин предпочитает магию, но иногда метает перья, которые выдергивает сама у себя. Но стрельба перьями – это классическая атака. Наконец, Мидори никогда не выходит из формы человека. Она выглядит как маленькая крылатая девочка, размахивающая топором. И иногда использующая магию. В бою она больше всего похожа на получеловека. Очень смелый и бесстрашный стиль, несмотря на кажущуюся кротость. В свою очередь, Фира тоже сражается не как они. Разница в характере филариалов? Не знаю и знать не хочу. «Ах, никогда еще Атлас-сан не нападала на меня с такой скоростью!» «Тебе помочь? Могу подкинуть усиливающих заклинаний!» «Нет, Наофуми-сама, лучше поскорее остановите героя копья! Если вы заставите его убрать это копье, дальше мы как-нибудь справимся!» «Ха!» Продолжала Атла неистовый натиск. Рафталия с трудом отражала его катаной. Да уж. Если не вмешаясь в битву Матаясу, она может продлиться вечно. Но я должен остановить его, чтобы остановить Атлу. Иногда мне хочется остановиться и задуматься, как меня угораздило оказаться в такой ситуации. Прямо сейчас во всем виноват Матаясу. В свою очередь, Фира виновата в том, что окончательно сломала его. Сейчас моя задача – как-то уговорить Матаясу переключиться на другое копье, чтобы отменить включенные навыки. Не знаю, прислушается ли он, но попробовать стоит. «Фира!» «Что?» – спросила недовольная Фира. «Повернись к Матаясу и повторяй за мной», – сказал я назидательным тоном. «А, нет!» «Отказываешься в такой момент? Включи голову! Ты единственная, кто может остановить его!» «Конечно, мы всегда можем попытаться остановить Матаясу силой, но я очень сомневаюсь, что у нас получится. Придется припугнуть Фира. Иначе он может сделать что-нибудь еще. Это факт. Матаясу может найти в проклятии еще какую-нибудь силу. Поэтому лучше всего разобраться с ним миролюбиво, но быстро». «Именно!» Поддержала меня Мелти и тоже обратилась к Фира. Пожалуйста, Фиротян, делай, как говорит на Афуми. А-а-а. Рафо? Оказывается, быть героем так тяжело. Бывает. Хотя Раф, Тян и Руфт не участвуют в битве, они правильно оценивают обстановку. Впрочем, сейчас меня волнует Фира. Послушай, Фира, прямо сейчас Матаясу тебя не трогает, но рано или поздно он взорвётся. Что будет после этого с тобой, я не знаю. Хочешь, чтобы Матаясу насадил тебя на копье? Насадил на копье. Ты выбираешь двусмысленные выражения на Афуми? Вздыхая, заметила Мелти. Но ведь я прав. В конце концов, не так уж трудно догадаться, что на самом деле нужно Матаясу. Нет! Тогда слушай, что говорю. Тут не только ты страдаешь. Рафталия вон с Атлой мучается. Я бросил короткий взгляд на Рафталию, отчаянно убегающий от атак Атлы, и продолжил разговор с Фира. Как же так? Я надеялся на заурядное задание, а получил вот это. Ты передо мной в огромном долгу, Фитория. Я тебя этим случаем ещё долго буду шантажировать. Правильно я сделал, что оставил её просьбу на потом. Хватит! Продолжал Матаясу попытки убедить своих девочек. Можно подумать, это не он их раззадорил. Очевидно, что все они влюблены в Матаясу, а теперь ревнуют к Фира. Но я знаю, что Матаясу всё равно не станет меня слушать, так что буду говорить с Фира. Это самое! Копейщик, слушай меня! О, да! Матаясу обернулся на голос Фира. «Что тебе угодно, Фиротан?» «Это самое. Мне нравятся люди, которых устраивает платоническая любовь. Я не хочу думать о любви, пока в этом мире не настанет настоящее спокойствие. А ещё... Что там было? Ах, да! Мне нравятся честные люди, которые добры ко всем, не хитрят и выставляют разумные условия в спорах. И которые держат свои обещания!» Подгадав момент, я приказал Фира высказать Матаясу все накопившиеся упрёки. Надеюсь, этого хватит, чтобы он исправился. Про предпочтение Фира, конечно, всё неправда. Фира нравится Мелти. Не зря ведь она проводит всё время вместе с ней. Матаясу едва не смутил её с помощью соблазна, и я совершенно уверен, что если бы не вмешательство Рафтян, Фира бы набросилась именно на Мелти. На Афуми! Потом объяснишь, в чём смысл этого взгляда. Вот ещё. Но речь Фира ещё не окончена. Неужели она забудет сказать самое важное? А-а-а! И ещё ты должен слушать других людей. Делай всё-всё, что говорит господин Сама. И, пожалуйста, не приставай ко мне, пока миру грозит опасность. Самая последняя фраза – это уже не моё предложение. Она сама догадалась добавить. Это... «Это правда, Фиротан?» «Отлично, мы достучались до Матаясу. Осталось уговорить его переключить копье». «Да, поэтому...» Фира растерянно посмотрела на меня. Видимо, забыла слова. А ведь обычно она запоминает даже то, чего не стоит. «А, да-да, если ты не сменишь копье на другое, я буду тебя ненавидеть! Вот этим копьем пользоваться нельзя!» «Да, конечно!» «Я понял! Больше никогда не буду на него переключаться!» Выслушав Фира, Матаясу немедленно сменил копье. Как-то легко. Даже слишком. Неужели он может с такой лёгкостью отказаться от проклятой серии? Стоило копью смениться, как его филариалы попадали на землю, словно у них отключили питание. «Ах, пора!» Атла тоже вдруг замерла, и в следующий миг Рафталия вырубила её ударом рукоятью по солнечному сплетению. «Рафо!» «Ага». Увидев, что навыки Матаясу больше не сводят людей с ума, Рафтян и Руфт спрыгнули со спины Фира. Фира сменила форму на человеческую, а я посмотрел на Матаясу. «Итак...» Я подсказал Фира, что говорить дальше. «Это самое. Я люблю героев, которые сражаются ради мира». «Но я ненавижу людей, которые отыгрывают крутых одиночек и ни с кем не хотят объединяться! Веди себя так, как говорит господин Сама!» «Как прикажешь, светочей моих!» Несмотря на смену копья, причудливая манера речи Матаясу никуда не делась. То есть это не проклятая серия виновата? Меня травма лишила чувства вкуса. Может, у Матаясу пострадали зрение и слух? Но ведь слова Фира должны были излечить его. «Падре!» «Я, Китамуру Матаясу, клянусь тебе в верности. Я стану охотником любви, который поразит Фиратан в самое сердце и спасет мир. Опять бред несет. Отныне я буду обитать на твоих землях, падре. Поэтому немедленно начинаю упаковать вещи. Я бы предпочел, чтобы ты не приезжал, но не хватало еще, чтобы ты непонятно где шлялся. Нафуми-сама, вы все испортите, если не будете следить за словами. Предупредила Рафталия, и мне пришлось с ней согласиться. Ладно, приезжай. Собирайся живее. Я приеду к вам, как только соберусь. Что ж, мне пора. Ко мне, ангелочки! Портал Спир! Эй, ты! Матаясу исчез. Ты повозку забыл. Его атаку повозка, похожая на анимешный грузовик, блестела так ярко, что не смотреть на нее никак не получалось. Ура! Копейщик ушел! Но моя повозка! Какой у него мерзкий вкус! Заключила Мелти, подойдя поближе к повозке. Полностью согласен. Я как-то видел Итася. Она была у моего сетевого знакомого. Но мне даже в кошмарах не могло присниться, что кто-то украдет повозку у Фира и превратит ее в это адское творение. «Повозка!» — хныкала Фира, пока Мелти пыталась утешить ее. Я переглянулся с Мелти, вздохнул и сказал. «Эх, я тебе новую куплю, не унывай. Боюсь, ничем другим ее сейчас не успокоить». «Ура! Поздравляю!» — сказал ей Руфт, окинув повозку круглыми глазами. «Спасибо! Какая удивительная повозка! Напоминает повозку в виде филариала, которую мне однажды подарили». «И такое бывает». «Кстати, она до сих пор где-то на складе дворца». «О как! Что скажешь, Рафталия?» «Скажу, что это все равно лучше, чем вот это». «Понятно». Я и сам не могу поверить, что кто-то мог создать настолько дурацкую повозку. Матаясу – придурок. Пугающий придурок. Короче говоря, на этом просьбу Фитории можно считать выполненной. Возвращаемся в деревню? Порталом? «Ты бросишь повозку прямо здесь?» – спросила Мелти. «Почему бы и нет?» «Но что, если кто-то подберет ее или ее утащат дикие филариалы?» – спросила Рафталия. Я посмотрел на Мелти. «А, я не хочу, чтобы эта повозка здесь оставалась». В принципе, мы можем ее сломать. Как же нам поступить? Как насчет поговорить с оружейником, у которого ты постоянно закупаешься? Вдруг он сможет все исправить за разумную плату? Предложила Мелти. В свою очередь, Фира никак не могла придумать ответ. С одной стороны, ей было мерзко все, до чего дотрагивался Матаясу, а с другой, она до сих пор считала эту повозку своей. В общем, заберем ее с собой, только тканью накроем. «Правда, у нас есть срочные дела, так что Фира и Мелти. Отвезете ее? «Эй, ну-ка погоди, давай лучше ты поедешь на повозке!» В принципе, я мог бы ответить Мелти теми же словами. Но ладно. Ладно, это все таки наша собственность. Хоть она больше и не похожа на повозку. Воспользуемся ей. Таким образом, мы решили поехать на испорченной повозке. Что за... Кажется, Матаясу много работал над колесами. Повозку теперь почти не трясет. «Несмотря на ужасную внешность, ехать в повозке стало намного приятней», — заметила Рафталия. «А он переработал повозку, полагаясь на знания героев?» — спросила Мелти. «Судя по качеству работы, он скорее обратился к торговцам, предложив внушительную сумму». «Возможно. Но во всяком случае теперь эфиротян будет легче ее тащить, если она сможет забыть про внешний вид». «А-а-а-а». Фира с отвращением на лице потащила повозку, везя нас обратно в деревню.